Березов очнулся от ощущения холода, сковавшего насквозь продрогшее тело. Он открыл глаза и в первое мгновение не смог понять, где находится. Секунду спустя в памяти резкой вспышкой высветились события прошедших суток, и он вскочил на ноги, хватаясь за пистолет. Но воевать казалось не с кем, вокруг было пусто. Он по-прежнему находился внутри лизуна, аномалия едва слышно шипела и не двигалась, лишь температура ее влажной взвеси заметно упала. Иван оглянулся, ища глазами лаванду, но женщины рядом не оказалось. Видимость в чреве лизуна напоминала вид из-под воды, если смотришь без плавательных очков или маски. Метров с пяти уже толком ничего не разобрать, и Березов принялся тщательно проверять окружающее пространство. Он обшарил всю аномалию, ощупывая каждый метр, но обнаружил лишь обрывки веревок. Похоже, их перегрызли. И, судя по запекшимся на них разводам крови, связанная женщина или очень торопилась, или просто рвала путы содержимым остервенением, не обращая внимания на расцарапанные десны. Отчетливый след из смятого и ободранного мха вел к границе лизуна. Похоже, избавившись от веревки на руках, лаванда не стала возиться с ногами и поспешила уползти как можно скорее. Автомат капитана тоже исчез, значит, забрала с собой. Иван пожал плечами. Патронов к нему все равно не осталось, хотя для зомби это довольно предусмотрительно. Хорошо, что она не догадалась забрать пистолет. А может, и догадалась, но не смогла этого сделать, ведь, потеряв сознание, он придавил кобуру всем телом, падал же спиной вверх. Рюкзак Ферзя. Рука Березова метнулась за спину. Рюкзака не было. Он тихо выругался. Да чего же любознательные существа эти женщины-зомби? Да всего им есть дело. Иван поправил на себе обмундирование и снаряжение, проверил, надежно ли держится Ариадна в забинтованном кулаке, и подошел к границе лизуна, внимательно осматривая окрестности. Зомби, видно, не было, а филин не показывал поблизости ничего такого, что могло бы внезапно допрыгнуть, долететь или дотянуться, поэтому Березов осторожно вышел из аномалии. 30-градусный воздух красной зоны после остывшего лизуна показался горячим, и Иван непроизвольно отер рукавом намокшие брови. Судя по выцветшему бледно-голубому пятну солнца, время приближалось к полудню. Выходит, он провел без сознания около 5 часов. Березов прислушался к внутренним ощущениям. Чувствовал он себя превосходно, словно это были не 5 часов забытья, но 12 часов сна в каком-нибудь лечебном санатории. «Ну, хоть что-то хорошее есть в красной зоне», — хмыкнул про себя Иван, делая пару шагов. Ползущая мимо в нескольких метрах плеж дернулась в его сторону, но, почувствовав рядом более мощную аномалию, вернулась на свою траекторию. Березов достал АПС и посмотрел на густо покрытый крохотными капельками влаги пистолет. «Первое, что стоит сделать сейчас, — это почистить оружие. Вот только чем?» После лизуна все снаряжение было влажное, будто плохо высушенная простыня. Хорошо, хоть жажда прошла, иначе было бы совсем обидно провести несколько часов внутри водянистой взвеси и мучиться от нехватки питья. В нескольких метрах далее Иван нашел остатки пут лаванды. На этот раз веревки были разрезаны. Видимо, зомби все это время ждали ее у самого лизуна и ушли, едва ей удалось бежать. След был достаточно свежий. Похоже, произошло это не так давно, не больше часа назад. Значит, у него есть все шансы их догнать. Березов вздохнул. Снова придется много бегать. Эх, воды бы достать где-нибудь. У него даже фляги с собой нет. Тоже мне специалист. Рванул на операцию с бухты-барахты, словно новичок. А ведь еще старый майор-инструктор втолковывал ему прописные гороушные истины. «Идешь в поиск на день, готовься как на неделю. На войне всякое случается, это дело непредсказуемое». Иван недовольно поморщился. «Сам виноват. Годы службы в Альфе несколько расслабили. Ведь наши операции достаточно скоротечные. Неделями по вражеским тылам бродить приходится очень нечасто. Стоило поработать мозгами, прежде чем вламываться в красную зону. Ладно, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Пора догонять отряд зомби, пока те окончательно не потерялись среди этого фиолетового сюрреализма, кишащего мутантами и аномалиями. Березов несколько раз глубоко вздохнул и побежал по следам противника. Метров через 200 плотность аномалий возросла настолько, что ему пришлось сойти с открытого места и двигаться ближе к многочисленным островкам обрубленной растительности. Вблизи кустов аномалии ползали не столь активно, но сказать, где именно безопасней, было не так просто. Впереди Ариадна отчетливо показывала крупное облако ядовитого газа, и местное зверье, спасаясь от смерти, отхлынуло из подвергшихся загазованности кустов в ближайшие заросли. Места хватило не всем. Кое-где обрубки растительности вздрагивали, и оттуда доносился визг и хрип дерущихся за убежище тварей. Судя по бледному свечению газового облака, эта аномалия не была едкой, и Березов решил пройти ее насквозь, чтобы сократить путь и на несколько минут обезопасить себя от бродящей вокруг смерти. Иван на ходу снял с головы повязку с филином и сунул ее в карман. Надев противогаз, он изменил направление и побежал к облаку по кратчайшему расстоянию. Облепившая уши резина шлем маски заглушила шорох расступающихся позади кустов, и удар в спину стал для капитана полнейшей неожиданностью. Сбитый с ног, он привычно продлил падение перекатом, гася инерцию и убирая позвоночник от соприкосновения с землей, и попытался стряхнуть с себя противника. Но это ему не удалось. То, что атаковало его, намертво вцепилось в спину, впиваясь в кожу множеством острых игл. С десяток кривых лап, усеянных мелкими крючьями, сгибаясь в корявых суставах, обхватили человека, стремясь спеленать его по рукам и ногам. Пара гибких щупалец вовсю хлестала по лицевому щитку и фильтру противогаза, стремясь добраться до горла, а широкие челюсти с противным визгом рвали воротник камуфляжа и вспарывали резину противогаза на затылке, пытаясь вгрызться в шею. Березов развернулся на спину и навалился на вцепившуюся тварь, рассчитывая заставить ее сорвать захват, но вместо этого визжащий монстр лишь сильнее впился в него. Острая боль протыкаемых клыками мышц швырнула человека на бок, и твари удалось облепить щупальцами голову. Сочащиеся токсичными выделениями присоски мгновенно приклеились к лицевому щитку, почти полностью закрывая обзор, и принялись нащупывать горло. Хрипя от боли, Иван на ощупь дотянулся пистолетом до спутавшей ноги лапы и, уткнув в нее ствол, нажал на спусковой крючок. Пуля пробила узловатую конечность, тварь завопила сильнее, и хватка ослабла. Березов рванулся, стремясь обезвредить следующую лапу, но выстрела не последовало. Он несколько раз тщетно выжал спуск и понял, что пистолет заклинило. Раненый мутант попытался обездвижить человека вновь, и Иван понял, что в таком положении долго не продержится. Превозмогая боль от рвущейся под крючьями монстра кожи, он поднялся на ноги и почти наугад заковылял навстречу приближающемуся газовому облаку, пытаясь удерживать рвущиеся к горлу щупальца. Тварь хлестала его по ногам, стремясь запутать и уронить наземь, и ей это удалось. Потеряв равновесие, человек упал и, неуклюже перекатываясь, вкатился в тихо шипящую аномалию. Монстр заверещал, почувствовав, как в легкие проникает смерть, рванулся прочь, но едва живые путы ослабли, как Иван вывернулся из расплетающихся колец и схватил тварь за одну из лап. «Куда, сученыш?» — прохрипел он. «Теперь моя очередь». Роли мгновенно изменились. Внутри смертельно ядовитого облака, разбрасывая в стороны рваные куски жирного фиолетового мха, по багровой земле со звериным рычанием катался клубок из окровавленного человека и мутировавшей твари, отчаянно пытающейся вырваться из мертвой хватки. Выронив пистолет, Березов выхватил нож и размашистыми ударами вгонял клинок в уродливое тело, если и напоминающее что-то земное, то только гибрид рюкзака, паука и каракатицы. Мутант, похоже, уже не чувствовал боли. Им двигало лишь стремление во что бы то ни стало сделать вдох чистого воздуха. Но недавняя жертва внезапно превратилась в хищника, гораздо более безжалостного, чем он сам. К Клинок рвал белесо-оранжевую плоть, покрытую фиолетовыми пятнами защитной окраски, а руки человека не разжимали захвата, несмотря на рвущие кожу зубы. Ядовитое облако убило мутанта секунд за 30. Иван поднялся и пнул ногой изодранную тушу, обвитую сведенными предсмертной судорогой лапами и щупальцами. Потом убрал нож и подобрал брошенный пистолет. Надо выходить из облака, пока еще жив. Неизвестно, удержит ли ядовитую отраву разорванный на затылке противогаз. И Березов, кривясь от боли, побежал через заполненное газом пространство. Выйти ему удалось без приключений. Оказавшись на чистом воздухе, он сорвал противогаз, упал на колени, и его стошнило едкой дрянью. То ли газ все-таки частично проник в организм, то ли в кровь попал какой-нибудь токсин этой мерзкой твари. В нескольких шагах неподалеку обнаружилось довольно крупное дерево обрубок, окруженное такой же порослью. И Иван, сплевывая желтую слюну, достал из кармана повязку с филином. Место оказалось не занято, как и множество кустов вокруг, покинутых зверьем в страхе перед приближающимся ядовитым облаком. Березов проковылял к дереву и уселся наземь, опираясь на замшелый ствол. Здесь, за серединой красной зоны, влияние эпицентра возрастало с каждым пройденным километром, и эффект обратной регенерации можно было едва ли не потрогать руками. Уже через пару минут Иван почувствовал себя гораздо лучше. Он достал из кобуры заклинивший АПС и осмотрел его. Все ясно. Во время ночного боя с зомби капитану пришлось изрядно покувыркаться и поелозить по земле, и пистолет оказался загрязнен местной оранжевой пылью и мелкими обрывками фиолетового мха. Небольшое количество грязи попало внутрь, и хотя сама по себе она вряд ли смогла бы помешать работе автоматики, но за несколько часов пребывания во влажной среде лизуна грязь разбухла и раскисла. В результате пазы затворной рамы оказались забиты похожей на пластилин массой, и после выстрела подвижные части пистолета не смогли сработать как должно. Стрельная гильза не покинула патронник, и автоматической перезарядки не произошло. Березов разобрал оружие, но почистить его так и не смог. Сухую тряпицу отыскать было негде. Его камуфляж можно было выжимать, а мокрая тряпка оказалась не в состоянии стереть пластилиновую грязь, еще сильнее размазывая ее по металлу. Пришлось собрать АПС и пальцами вставить патрон в патронник. В случае чего, по крайней мере, один выстрел он сделать сможет. Пока Иван возился с пистолетом, полученные в бою с мутировавшей тварью раны успели затянуться корками запекшейся крови. Боль ушла, и он понял, что чувствует себя уже вполне сносно. Самое время продолжить преследование, иначе ни лаванду, ни документы ему не вернуть. Разыскать их без всяких следов, учитывая окружающие реалии, станет невыполнимой задачей. Березов внимательно оглядел местность. Газовое облако не только распугало зверье, но и растолкало более мелкие аномалии, и на какое-то время их количество сильно уменьшилось. Нельзя упускать такую возможность. Необходимо выдвигаться прямо сейчас, а раны затянутся по дороге, это можно и потерпеть. Березов посмотрел на валяющийся на земле ободранный противогаз. Стоит забрать его с собой. Наверняка дыры затянутся. Еще пригодится. Он извлек из укрепленной сзади на поясе сумки запасной противогаз и вложил его вместо основного. Все-таки соблюдать инструкции иногда бывает полезно, и запасной противогаз он взял с собой не зря. С этой мыслью Иван покинул островок фиолетовой растительности, подобрал поврежденный противогаз и побежал по следу врага.